покрытый смердящим секретом. С фигурой девушки тоже происходили трансформации. Юбка, которую сталкер так и не успел сорвать, лопнула на бедрах, обнажив страшные мускулистые лапы. Вместо аккуратной круглой попки вырос длинный шипастый хвост. Он волочился по дорогому паркету гостиной, оставляя мокрый слизистый след. Чудовище, только что бывшее Эльзой, не выпуская руку Листера, замахнулось второй лапой для последнего смертельного удара. «Стой!» – пискнул, собрав все силы, сталкер. «Я был неправ!» Чудовище на секунду остановилось. В его неразумных глазах мелькнул огонек понимания. Это и подвело зверя. Листер вывернулся, не обращая внимания на боль в раненой руке, и ринулся вон из гостиной. Не успел он добежать до двери, как монстр уже перегородил выход. Сталкер закрыл глаза, понимая, что сейчас произойдет худшее. Но тут негромкий хлопок заставил его открыть глаза. Чудовище в испуге метнулось из помещения и исчезло в темноте. А в дальнем углу Листер увидел того самого гостя, который приходил к нему несколько дней назад. Того, который уничтожил охрану. Гость держал в руке что-то похожее на винтовку или, скорее, на ветеринарный инъектор. «Вот видишь, сталкер, ты сделал дело. Мы тебе благодарны». «А это?» Листер, дрожащей кровавленной рукой, показал глубину дома, где скрылся монстр. «Оно сейчас уже, наверное, далеко. Они сразу убегают. Но мы его теперь отследим». Неизвестный поднял свое оружие, с помощью которого он пометил Эльзу радиомаячком. «Спасибо. Вызывай скорую и скажи, что поцарапался о гвоздь». И тут Листер внезапно заявил. «А вы обещали заплатить. Много». В голосе у сталкера были и обида, и боль, и ненависть ко всем, кто его мучил последние дни. «Конечно», — кивнул незнакомец. «Жизнь — самое ценное, что у нас есть. Или вы возражаете?» «Ни хрена себе!» — закричал Герман, получивший сигнал с камеры наблюдения, установленной в доме Листера. «Кажется, я попал сюда в самый важный момент». На глазах Тельбиза произошло морфирование Эльзы и разговор Листера с таинственным гостем. Герман немедленно вызвал остальных членов группы, а сам стал срочно сканировать радиообмен в районе Рублевки. К тому времени, как группа собралась, главное было уже сделано. «Вот, смотрите!» Тимур рассадил товарищей вокруг своего компьютерного комплекса с тремя мониторами и стал рассказывать, в запале время от времени тыча пальцем в особо важные картинки на мониторах. «Сегодня наш подопечный решил устроить дома интимную вечеринку с подругой. Я вообще совершенно случайно стал проверять камеру наблюдения. Просто контрольная проверка. Так вот, вот они тут пили, разговаривали, а потом как с цепи сорвались». «Ты звук не пишешь?» – спросил Малахов. «Пишу, но там ничего важного нет. Общий треп. Вот теперь смотрите, этот решил, видать, подругу повоспитывать. Сейчас начнется». Дальше шли замедленные кадры превращения девицы модельной внешности в чудовище с длинным хвостом и страшными когтистыми лапами. «Ты уверен, что это не наложенный сигнал? Может, кто-то нас за нос водит?» Клава смотрела на картинку с недоверием. Она скорее бы поверила в то, что кто-то прислал фальшивый сигнал, чем в то, что на Рублевском шоссе обычная девушка превращается в кровожадного монстра. «Нет, не может быть наложенный. Нет ни одного свидетельства подключения в систему. Да есть там у меня всякие хитрые примочки. Нет, сигнал точно с моей камеры», — сказал Герман. «А вот теперь самое интересное. Я пускаю замедленно». Листер плавно, как в невесомости, отскочил к двери. А зверь, даже в замедленной съемке стремительный, опередил сталкера. И тут гостиную прочертил блестящий небольшой предмет. Он воткнулся в шипастый позвоночник и повис на нем, как пирсинг на животе модницы. Чудовище, не ожидавшее нападения, метнулось и скрылось из поля зрения камеры наблюдения. Вот этот, Энамп, тот, который Листера под контроль взял, он и зверя пометил. Морф этого. «Почему ты решил, что это тот самый?» – спросил Вадим. «А название хорошее, Морф. Я могу разговор прокрутить, но кратко. Он сказал, что Листер выполнил обещанное. Все, как сталкер нам и говорил». «А где это чудовище?» Тимур смотрел, не отрываясь на мониторы, словно запоминая изображение монстра, выведенное на отдельные файлы. «Датчик повесили. ГЛОНАСС с передачей координат на сотовый. Простенько». Герман вызвал еще одну программу. Появилась карта, на которой была начерчена красная извилистая линия. Вот он, то есть она, по лесу сейчас шныряла, но теперь затаилась, не двигается. Я так думаю, ждет ночи, чтобы сдриснуть куда-то в укромное место. Хотя это только предполагать можно. Герман объяснял легко и непринужденно, словно в слежении за морфом не участвовали сотни компьютеров, система взлома сотовых операторов и спутниковой навигации. «Едем за ней?» – Клава вопросительно глянул на Малахова. «Это непроходимый лес. От ближайшей дороги километров 10. Она двигалась просто стремительно. Я боюсь, что без техники нам будет очень сложно с ней сладить. Тем более через полчаса уже будет тьма непроглядная». Тем временем красная отметка опять ожила. «О, побежала!» – почему-то обрадовался Герман. «В город, что ли, хочет?» Они завороженно смотрели за передвижениями Эльзы, и через несколько минут стало совершенно ясно – монстр в самом деле направился в город. «Может, оно знает, куда ему идти?» – «В никуда», – спросил Герман. «Ну, давайте выясним, куда стремится Морф». Малахов не просто сказал, он отдал приказ. «Ты в машину можешь вводить эти данные?» «Естественно», – ответил Гера с нотками удивления, словно в его деловых качествах усомнились. «Тогда вперед! Постараемся перехватить его где-нибудь. Но лучше все-таки узнать, куда он прется». Клава впервые вела сталкер по улицам столицы. Вначале Малахов понимал, что она приноравливается, знакомится с чудесной машиной, словно пытается привыкнуть к ней на уровне подсознания. Тимур, изучивший всю боевую часть нового транспорта, был внешне спокоен. Он сидел на заднем сиденье, делая вид, что спит, но сквозь прищуренные веки время от времени поглядывал на монитор. Тот был монтирован в спинке кресла перед ним. В этом кресле рядом с Клавой сидел Малахов. Гера спокойно отслеживал сигнал Эльзы. Она уже приближалась к Поклонной горе, погруженной в ночную осеннюю темноту. И тут произошло то, чего друзья меньше всего ожидали. Два джипа совершенно бандитского вида стали оттирать машину из среднего ряда вправо. Гнусный голос в динамике на одном из джипов заорал, перекрывая свою речь покрякиванием клаксона. «Эй вы, на лоханке! Уступите дорогу охране! Пропустите кортеж!» Клава хмыкнула и продолжала ехать, не меняя ни полосы, ни скорости движения. В это время по левому ряду с ней поравнялась преследующая машина. Опустилось тонированное стекло. Толстая рожа, высунувшись в окно, орала изо всех сил. Через бронированное стекло сталкера не доносилось ни звука. Клава, мельком глянув на машину, показала аккуратный фак. Преследователь немедленно вильнул, пугая сталкер. Мордатый достал и многозначительно показал пистолет. Клава открыла окно. «Ты, сука, свали с трассы, у нас конвой!» Донеслись до нее крики человека из джипа. «Вот же развелось уродов», — спокойно сказала Клава, закрывая окно. «Тимур, может, проведем работу? Надо, чтобы наши номера запомнили». Сталкер легко, словно у него было еще 90% запаса мощности, ушел вперед. Потом изящным пируэтом развернулся и стал нос к носу навстречу преследователям. Тихонько зажужжали сервомоторы, и два скорострельных пулемета выдвинулись из-под крыльев автомобиля. Две полосы от трассирующих пуль пролегли в направлении машин преследования с визгом рикошете от шоссе. Рикошет был рассчитан так, что все заряды улетали в небо над крышами нахальных джипов. Преследователи затормозили со всей дури, вывернув рули, чтобы хоть как-то уйти с линии огня. А водитель машины, в которой сидела толстая рожа, не справился с управлением и завалился на бок. Клава, не говоря ни слова, вышла из машины и расслабленной походкой приблизилась к поверженному врагу. «Ну и кто здесь, сука?» – спросила она у водителя, дико озирающегося по сторонам. Только что он материл Клаву, а теперь от страха потерял контроль над собой и даже не мог вымолвить ни слова. Клава распахнула дверцу перевернутого джипа и с совершенно неженской силой выбросила преследователя из машины. «Э-э-э!» – прорычал мордатый. «Вот посмотри, видишь у вас впереди? Запомни его номера, запомни, как она выглядит, и будешь впредь всем говорить, что этот внедорожник обгонять нельзя, и орать «свалите с трассы» не надо никогда». Поверженный с готовностью закивал. «Клава, вот объясни, Как ты при своем почти балетном весе вытащил одной рукой из кабины шифоньер минимум в 120 кг, да еще и не позволил ему воспользоваться оружием?» — с хитрецой спросил Вадим. «Во-первых, у меня уже не балетный вес, а немного больше. Не надо меня обижать. А во-вторых, ты, босс и начальник, стал невнимателен. Я ведь только сделала вид, что вытаскиваю. А спровоцировать у него работу мышц в нужной последовательности... Тренировалась я зря, что ли?» «Да знаю я. Позволь мне лишний раз восхититься классом твоей работы», — ответил Вадим. «Так, эта стерва меняет маршрут», — прервал их Гера. «Она теперь рвется в Кремль». «Без выборов?» — пошутил Тимур. На него немедленно зашикали, стали жестами изображать, что в машине могут быть системы прослушки, и Рымжанов не стал развивать свою мысль. Он следил за треком Морфа, время от времени бросая тревожный взгляд на зловещую полную луну, заглядывающую прямо в лобовое стекло машины. «Нервничаешь?» — заметил Вадим. «Нет, вспоминаю», — глянув на Малахова, сквозь зубы ответил Рымжанов. «Посторожнее, смотри», — совершенно серьезно ответил Вадим. «Я знаю, чем твои полнолуния могут кончиться». «Так, он чешет через Поклонную, почти вдоль трассы. Куда же его несет?» — раздался голос Германа. «Я уже почти уверен, что он рвется в центр». «Она», — поправила Клава. «Один черт, зараза», — ответил Тельбис. «Где бы нам его перехватить? Как назло, нет тихих закоулков, не хотелось бы устраивать охоту в людных местах. Так, Клава, сейчас давай все время левее выбирай, чтобы успеть с ним пересечься до набережной». Машина неслась по улочкам сумеречной Москвы, утопающим в желтых листьях, оставшихся на земле после ленивых дворников. Налетевший нудный дождь намочил асфальт и разогнал редких прохожих. Впрочем, для сталкера никакие дорожные условия не были сложными. На карте, выведенной на дисплей Германа, погоня за Эльзой была похожа на компьютерную игру. Красная точка, оставляющая за собой тонкую красную линию, все время шла на сближение с зеленой точкой и треком УАЗа. «Всем приготовиться, на следующем повороте мы на визуальный контакт выходим», — предупредил Герман. «Клава, на тебя вся надежда. Можешь слегка подсечь, не до смерти?» Малахов следил за движением УАЗа на навигационном мониторе. «Бортани ее так, чтобы бежать дальше не смогла, но только не задави». «А то», — просто ответила Клава. Она лихо вывернула в пустынный переулок. «Твою мать!» — воскликнул Тельбис. — Эта сука по крышам идет. Я, дурак, не запустил данные высоты передвижения. — Стой! — скомандовал Вадим и выскочил из машины, как только Клава резко остановила сталкер у тротуара. Он внимательно смотрел крыши особняков старой Москвы. Казалось, Эльза почуяла его и затаилась. — Она не двигается, — шепнул Герман. Но, видимо, нервы у монстра были не железные, и внезапно стремительная тень, грохоча кровельным железом, метнулась по самому коньку двухэтажного особняка, перескочила на вековой вяз и исчезла на крыше другого дома, погруженного в тень. «За ней!» — коротко сказал Вадим, и через секунду сталкер продолжил преследование. Теперь это уже была погоня, а не перехват. Сомнений не было. Эльза неслась в сторону Кремля. «Она к Боровицким идет, я почти уверен», — сказал Тимур. «Почему ты так решил?» — удивился Герман. «Ну, я бы точно туда пошел», — ответил Тимур и утробно рыкнул. «Ну, вам, Вервольфам, виднее», — пошутил в ответ Тельбис. «Только есть одно «но». Тот, кто повесил на нашу подругу датчик, тоже неподалеку. Я отследил реципиента. И, видимо, он тоже на машине. Вот его отметка». Навигационный монитор украшали уже не два, а три трека. Один из них, синий, шел с севера. Впрочем, треки сталкера и Эльзы уже совпадали. Постепенно УАЗ стал отставать. Монстр двигался практически по прямой, совершая головокружительные прыжки. А Клаве приходилось вести по лабиринту маленьких улочек, которые в итоге вывели на широкий Московский проспект, где преследование вообще стало невозможным. «Все», — устало произнес Тельбис, — «сигнал потерян». И вправду, возле Боровицких ворот, прямо у устья Неглинки. Или датчик разбит, или... «Давай туда», — сказал Вадим. «Прямо к месту исчезновения сигнала, там посмотрим». Через несколько минут сталкер остановился на набережной Москвы-реки. Мутный осенний поток несся мимо разломанной решетки, которая только что закрывала проход подземелья Неглинки. «Оно туда ушло», — сквозь зубы сказал Тимур. «Ребята, я пошел за ним». «Тимур, я понимаю твою мысль, но ведь это...» — начал Малахов. Тимур посмотрел на него и улыбнулся. «Вадим, ты же понимаешь, что это дело как раз для меня. Мне легко стать тем, кому в этой клоаке будет бегать так же просто, как спортсмену по стадиону». Рымжанов вынул из внутреннего кармана металлический цилиндрик, вытряхнул на ладонь небольшую синюю таблетку и проглотил ее. «Все, обратной дороги нет. Только, ребята, дайте маячок. Я его на резинке на ногу. Как запищит, забирайте меня». Тимур говорил уже с трудом, действие антивакцины было моментальным. «И штаны прихватите, а то...» Герман, поняв, что хочет Тимур, немедленно достал из багажного отсека маленький радиомаяк и, сорвав резиновый жгут от крепления инструментального ящика, привязал его к ноге Тимура. Тот глянул на друзей взглядом уже рассеянным и слегка отрешенным и, легко вскочив на парапет набережной, прыгнул в воду. Вынырнув, два гребка исчез в черноте сводов реки Неглинки. «Не нравится мне все это», — мрачно сказала Клава. «Я боюсь, это единственная возможность». Тимур и не в таких адовых дырах бывал, так что, надеюсь, — Вадим говорил твердо, но все равно в голосе его чувствовалась тревога.